Кто тогда мог бы оказаться на месте Дантеса? Кончилось разрывом наших неблизких отношений. Мы перестали здороваться, что было отчасти пикантно. Я писал в ту пору книжку о Смелякове. Впрочем, когда она безжалостно скоплена редактурой вышла, он встретил ее враждебно. Александр Межеров рассказывал мне, якобы Ярослав Васильевич, прочитав, заплакал, ударил кулаком по столу и вскричал: «Он сводит счеты с моим поколением». Так ли в точности было? Далеко не уверен, зная широко известную в литературных кругах склонность Межерова к фантазиям. Но очевидная неадекватность, с какой Смеляков воспринял пародию, вовсе не столь уж злую, тем паче не злобную, а уж накал неприязни к пушкинской вдове почти не преувеличен, почти равен накалу оригинала. Эта повышенная обидчивость не говорит ли о том, что заложник тайно мучился своим положением? Есть притча. Рабовладелец, отпуская раба на волю, спрашивает, куда он пойдет, обретя свободу. «Пойду на рынок и куплю себе раба», отвечает вольно отпущенный. Синдром заложничества – вот то, что стало объектом исследования сегодняшних психологов и не могло не стать в годы, когда захват заложников сделался будничным бизнесом. Как известно, синдром состоит в том, что заложник, смертельно боясь тех, кто взял его в плен, ощущая ежесекундную свою зависимость от их злой воли, которая, если тебя покуда не убивают, кажется доброй и милосердной, начинает любить похитителей, отождествляет себя с ними. В литературе, говоря о которой позволено выражаться метафорически, это выглядит так. Став заложником, случается добровольно. Некто ищет, кого бы ему в свою очередь сделать заложником. Да и искать не нужно. С нами всегда обожаемая классика, не способная сопротивляться. И тут уже знакомая нам ситуация. Классика и классики принадлежат всем. А говоря от имени всех, трудно удержаться от хозяйских волевых интонаций. «Мы царю России возвратили, тебе от нас не убежать». Но то, что принадлежит всем по неизбежным законам жизни, советской тем более, как я сказал, ничье, бесхозное. Неудивительно, что само по себе почтение классикам, в частности и в особенности к Пушкину, оборачивается бесцеремонностью. Пушкин – наш современник. Или Толстой, Достоевский, Шекспир, смотря по тому, кто в данный момент актуальнее, полезнее. Вот формула нашего самодовольства, менее бескорыстная, чем мы искренне думаем сами. Что до Шекспира, то книгу о нем именно так озаглавил рафинированный кинорежиссер Григорий Козинцев. И, может быть, именно эта нечаянная снисходительность когда-то толкнула его снять фильм по Гамлету, где был хорош, временами очень хорош Смоктуновский, но примитивен расклад темных и светлых сил в духе тогдашней оттепели. За тенью отца Гамлета, о котором сын говорит, он человек был, человек во всем. В свою очередь маячила тень самого человечного человека, то есть, разумеется, Ленина. Ее тогда усиленно материализовывали обещая начать жить по ленинским нормам. Преступный сменщик старого короля, убийца Клавдий, естественно, был намеком на Сталина, узурпировавшего ленинское учение. Торжествовал словом, опошляющий классику, политический прагматизм, что заставило поэта Наума Каржавина сочинить эпиграмму, для печати, конечно, не предназначавшуюся. «Там все равны, дурак ли, хам ли, там рокот волн, там дикий брег, там пост занять мечтает Гамлет, простой советский человек». Так организовывал наши чувства и мысли либеральный интеллигент Козинцев. Что касается власть имущих с их хозяйской идеологией, то они тем более не церемонятся с нашими современниками. Конечно, это не советское ноу-хау. Прикарманить классика, сделать его карманным. Классика номер один, соответственно, в первую голову. Использовать солнце русской поэзии для освещения и обогрева своих злободневных нужд – это давний позыв идеологии, советской ли, антисоветской или досоветской. Началось это, понятно, еще при пушкинской жизни, но тогда намерение Николая I приручить поэта, которого старший брат царя наказал и сослал, и он, Николай, возвратил и обласкал, это намерение сдерживалось тем, что Пушкин, даже желая сотрудничать с властью, не мог не отстаивать свою независимость, да попросту жил, оставаясь живым, то есть непредсказуемым. То ли дело, снова скажу, после смерти. Пушкин — наша национальная гордость. Пушкин обожал царя, любит царя и отечество. Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родители, избавят за поведение. Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг. Хорошенькая горничная, Так Александр Блок саркастически причислял то, что было нахрюкано, его блоковское словцо, среднему гимназисту среднего школьного возраста в начале нашего века. Обязательно гордость Пушкиным и убежденность в его верноподданности – рядом с приказом стучать на товарищей и с похотливым «г» при виде смазливой горняшки. Пошлость, вызывающая у Блока тоску и рвоту. Но в разные времена сама пошлость бывает разной, порою особенно гнусной, даже кровожадной. В январе 37 года, но уже не 1837-го, куда обратил свой взор Смеляков, а того, что стал у нас символом эпохи репрессий, советский народ и в первых его рядах советские писатели праздновал два события – столетие со дня гибели Пушкина и разгром антисоветского троцкистского центра. Праздновал неописка. У нас даже траурный юбилей превращается в повод для песен и плясок. А тут в ликование приводило и готовящееся убийство Радыка и Сокольникова, Томского и Пятакова, заодно и коллег по перу, осточертевшего братьям-писателям амбициозного лидера РАП Авербаха с товарищами. И сегодня стыдно до тошноты читать номера литературной газеты, где заголовки пестрят, сливаясь, впрочем, в один единственный цвет злобы, замешанные на собственном страхе, агенты международной контрреволюции,